Мир мысли есть та сфера, где мыслью осуществляется все, и все является выражением мысли. Это мир, где возможно и выполнимо все, что возможно для мысли. Все, чего хочет воля, и что неосуществимо на земле, достижимо в мире мысли. Можно там строить воздушные замки, далекие от действительности, и утопать в розовых мечтаниях. А можно создавать такие образы мысли, которыми движимы действия человеческие на земле. В человеке каждое действие обусловлено мыслью, также обусловлены мыслью и действия всего человечества. Если резервуар общей мировой мысли насыщать идеями, приложимыми к жизни, идеями созидательного и мирного порядка, то люди воспримут какую-то часть этих мыслей, как воспринимают сейчас новые идеи мирного сосуществования, освобождения от средневековой власти церкви, многое другое. Ведь даже успехи авиации и стратосферные и космические полеты есть результат работы и воздействия общей мировой мысли. Надо лишь мыслить в рамках сверхличных, ибо личные рамки не позволяют сознанию выйти на общепланетный простор. А на этом просторе можно работать и можно мыслью творить во благо всего человечества. Можно выйти из собственного яйца, своей ауры, и войти в прочный контакт с аурой мировой. Мы поможем в этом процессе освобождения из тюрьмы своей личности. Поможем выйти в пространство и сознательно уже поможем работать в нем на построение лучшего будущего. Много можно там сделать, многих сознаний коснуться, многое можно сказать и пояснить, и вложить сознание людям. Резервуар общемировой мысли общ всем людям. С ним соприкасаются в степени разной сознание всех жителей планеты. Через него мыслью достичь можно всех. Опыт сегодняшней ночи показал, что мысли, предшествовавшие засыпанию и направленные на благо всего человечества, имели реальные следствия во сне и привели тонкое сознание в соприкосновение с массой людей, имеющих отношение к мировым событиям. Так было услышано послание К, в котором отсутствовало то главное и нужное, которое необходимо для победы сил созидательных. И надо было там, во сне, сказать свое огненное слово «за мир». Но земные осколки и земная логика, оставшиеся от бодрствующего состояния, помешали. Ибо мысль, не освобожденная от земных пут и ограничений, пошла по проторенному руслу. А многое было бы можно сказать и внести свой вклад в мировое преуспеяние. Надо, чтобы в систему вошла эта работа. Надо, чтобы тонкое сознание четко, твердо и определенно знала, что и как должно оно делать, что оно сильнее, ибо сознательно на тонком плане, сильнее множество тех, кто не знает. Можно вступать в эту область пространственной деятельности и стать тем бесстрашным, пламенным и мощным борцом за мир и общепланетное преуспеяние всех народов Земли. Многое можно там сделать, если понять, что жизнь мыслью творится, и если силой найти в себе от себя отрешиться и войти в сферу жизни сверхличной. Осуществимо, возможно и достижимо там все с помощью нашей, все, что в согласии с планом великим эволюции жизни. Ладью направляют рулем. Также и ладью сознания можно волей направить туда, куда надо, и дать поручение насытить нужными мыслями сознание многих. Можно там к ним обратиться, но силу свою сознавая и полагаясь на тех, кто стоит на страже великой планетной. Не от себя говорить, но от нас и силою нашей. Многое можно там сделать, если от себя отойти и взять на плечи свои нашу задачу.